Глава 15. После откровений Хантера голова Даниила была забита только мыслями о Нике. Он постоянно думал о том, что ей довелось пережить и каково девушке сейчас. Поэтому, столкнувшись с ней в коридоре, молодой старейшина даже слегка опешил. «Привет, Дэн», — глухо поприветствовала его Вероника, застегивая молнию зимней куртки и закидывая на плечо внушительных размеров спортивную сумку. «Привет», — растерянно отозвался он. «Ника, что происходит? Ты куда? Тебя же совсем недавно отправили рожать в палату целителей». «Роды откладываются до лучших времен», — ответила она, отводя в сторону припухшие красные от слез глаза. «Давай сюда эту тяжеленную поклажу», — заявил Дэн тоном, нетерпящим возражений, и чуть ли не силой отобрал у нее сумку. «Ты куда собралась?» — повторил он свой вопрос. «Слушай, ты не сильно занят сейчас?» — пристально посмотрела она на него. «Нет», — быстро мотнул головой Дэн. И даже если бы он был жутко занят спасением мира или собственной жизни, его ответ был бы таким же. «Можешь подкинуть меня на окраину города? Там есть одна квартира, которая сдается, и я хочу пожить там какое-то время», — огорошила она его. «А Алекс знает?» В душе Дэна что-то дрогнуло. «Пока нет», — отвернулась в сторону девушка, пряча потекшие по щекам слезы. «Это плохая идея», — насупился бывший следователь. «Тебе сейчас лучше вернуться домой, поспать немного, успокоиться и хорошенько все обдумать». «Я уже все обдумала, Дэн», — произнесла она таким тоном, что сразу стало ясно, спорить бесполезно. «Подкинешь или нет?» — четко поставила она вопрос. «Хорошо», — сдался старейшина, посмотрев на девушку, как кролик на удава. Он был готов бросить к ее ногам весь мир. А подвести ее куда-то в город — это меньшее, что он мог для нее сделать. «Я бы сама доехала, но моя объемная тушка больше не влезает на мотоцикл. А как вызвать сюда такси, я понятия не имею. Я даже адреса этого особняка не знаю», — грустно усмехнулась она. «Боюсь, что по координатам долготы и широты таксисты не ездят. Машину Алекса я не возьму ни за что на свете, поэтому решила, что пойду ловить попутку». «Подожди немного, я возьму куртку и ключи от джипа», — тяжело вздохнул Дэн и кинулся в свою комнату. «Подожди, Алекс, мы не закончили». Дмитрий схватил друга за руку. «Не нарывайся». С гневом высвободился из захвата Алекс и чуть не упал в сугроб. «Остынь, я тебе не враг», — попытался вразумить его Дмитрий. «А кто же ты тогда?» Голос Алекса сорвался на хриплый крик. «Ты предал меня. Ты отнял все, что было мне дорого. Из-за тебя я потерял Нику. Ни она, ни я в этом не виноваты», с каменным лицом заявил Дмитрий. «Виноват во всем только ты сам». Лицо Алекса перекосилось от удивления, смешанного с яростью. «Она просила тебя. Она тебя умоляла быть осторожным. Но ты всегда отмахивался от нее, как от назойливого ребенка, и всегда лез на рожон. А в результате тебя подстрелили. И ей пришлось тебя хоронить. Прекрати, наконец, упиваться жалостью к себе и подумай о ней». Довольно резко отчитывал его космический стражник. «Да как ты смеешь?» Чуть пошатываясь сквозь зубы, процедил его названный брат. «Я был неправ, когда избил тебя». Чуть повысил голос Дмитрий. В его глазах тоже начали проскальзывать молнии. «Я в этом жутко раскаиваюсь. Но за то, что я заделал Нике ребенка, чтобы вернуть ее к нормальной жизни после твоей смерти, я извиняться не собираюсь. Ты понятия не имеешь, какое адское отчаяние накрыло ее душу». «Впрочем», — добавил он уже более спокойно, — «последний факт я собираюсь исправить». «Это как?» — скривился в презрительной ухмылке Алекс. «Ваш дар уже почти заглушен, а у меня еще есть порох в пороховницах», — заявил космический стражник. «Я подарю тебе мою память о тех временах». «Как сам ты поживаешь?» спросила Ника у Даниила, как только они отъехали от ворот особняка. «Привык к ордену и домовым. Слышала, за тобой по пятам бегает Рэмбо». «Да, есть такое», — с полуулыбкой ответил молодой человек. «Он тебя напрягает?» — уточнила она. «Это существо пакостит чаще, чем дышит», — усмехнулся Дэн. «Но если быть до конца откровенным, иногда я даже рад его навязчивости». «Тебе одиноко?» Внимательно посмотрела на него девушка. «Бывает», — сдержанно отозвался он, не отрывая взгляд от дороги, Мой лучший друг Андрей находится за пределами Ордена. Мы с ним сейчас редко общаемся. А новыми друзьями в Ордене я пока не обзавёлся. «Как минимум один друг у тебя есть, и это я», — искренне заверила его Ника. «У тебя уже имеется подружка в Ордене, Саймон, и я не решаюсь надоедать тебе своим вниманием», — признался молодой старейшина. «Иначе Алекс совсем озвереет». «Да ладно, Даня, не скромничай», — грустно улыбнулась Вероника. «Я всегда рада пообщаться с тобой, просто знай это». «Хорошо», — мягко улыбнулся он в ответ и добавил. «Взаимно». «Недавно в Ордене ходил слушок, что у тебя завязываются какие-то отношения с Ириной. Это правда?» — проявила любопытство Ника. Она старалась думать и говорить о чем угодно, о ком угодно, но только не об Алексе. «Ну, мы общались пару раз в столовой за чашкой кофе». Немного смутился Даниил. «Она очень красивая и интересная девушка. Мне она нравится, и я даже собирался пригласить ее на свидание». «Вот только после появления в Ордене Тора она резко утратила ко мне интерес», — погрустнел он. «Тор всего лишь полувамп, а ты уже старейшина Ордена», — попыталась поддержать она друга. «У тебя невероятно мощная энергетика. Чтобы Ира снова обратила на тебя свое внимание, тебе нужно сделать только одну вещь», — заявила Ника. «И какую же?» — с интересом уточнил Дэн. «Ты должен найти способ ее поцеловать. Тогда ни на кого другого она даже не посмотрит». «Думаешь?» Дэн даже перестал следить за дорогой и пристально уставился на девушку. «Уверена», — кивнула она. «Я до сих пор вспоминаю твой поцелуй в Зазеркалье. Это было нечто». «Правда?» — сильно удивился и обрадовался он. «Правда. Взрыв сверхновой — ничто по сравнению с ним. Твой поцелуй мне даже иногда снится», — выдала она свою сокровенную тайну. «Да ты что?» — поразился Даниил. «Знаешь, мне тоже», — снова смутился он. «Может, как-нибудь повторим?» Набрался он наглости и смелости. «Ты хочешь принимать у меня роды?» — помимо воли рассмеялась девушка. «Меня тут уже поцеловал один, а в результате меня положили под капельницу со схватками, и моя жизнь полетела под откос». «Да уж, сильно тебе сочувствую», — нахмурился он. «Но я все равно считаю, что твой побег — это плохая идея», — заявил Дэн. «Если передумаешь, звони, и я сразу приеду». «Спасибо, Даня, но мне очень нужно сейчас побыть одной. Хочу, чтобы мозги встали на место». «Я заявила Алексу, что мы расстаемся. Может, я поживу здесь пару-тройку дней и вспомню о том, что не могу жить без него. И приползу к нему назад на коленях, умоляя, чтобы он простил меня. Или сам Алекс поймет, как сильно меня любит, сможет смириться с тем фактом, что мой ребенок не от него, и приедет за мной. Время покажет». Смахивая вновь наворачивающиеся на глаза слезы, подвела итог Вероника.